Эпилог Эпилогович. Или бонус для моих звездочек. Как потом выяснилось, забеременела я в наш первый совместный вечер в том самом ночном клубе. А спустя 9 месяцев родила мальчика. У малыша были темные волосики и потрясающие изумрудные глазенки, которые открыто и добродушно смотрели на папу с мамой. Маша с Вовкой нянчились с братиком, их было трудно отогнать. Так у нас получилась большая и дружная семья. Спустя еще 3 месяца Адам увез нас всех на отдых в Швейцарию. Чудесная страна. Мы много гуляли и проводили время с детьми. В один из дней Шаров отвез меня в банк. Оказывается, в одном из старейших банков Швейцарии у него была выкуплена фамильная ячейка, и я должна была получить к ней доступ. На этом настоял мой муж. Когда же перед нами открыли металлические двери, первым делом я заметила посреди небольшой комнаты черный стенд. Под стеклом виднелось что-то красное. Приблизившись, я узнала эту вещицу и охнула вслух. Та самая маска. «Я забрал ее с собой в ту ночь», – тихо прошептал Адам, обняв меня сзади. «До сих пор не могу поверить, что уже тогда ты все знал». «Глупышка, если бы не знал, ничего бы не было. Я сомневался в своих выводах. Предполагал, что это могло быть твое хобби или что угодно. Не хотел думать о худшем. Еще и Марьяну не сразу удалось отыскать». «Но ты оставил деньги», – вскипела я. «Да, я забыл о них. Разве ты до сих пор не поняла, как сильно я теряю рассудок, когда ты рядом?» «Ну, это все твои уловки. На самом деле ты просто очень хитрый. Явился в Россию с целью заполучить мои фамильные тапочки». «Конечно, только об этом и мечтал 14 лет. И теперь они мои». Мы оба засмеялись. А я еще раз посмотрела на красную маску под стеклом и одними губами беззвучно произнесла «Спасибо».